С тех пор все эти 13 лет повторялся один и тот же фокус. Как только я входил в парадную, меня охватывало чувство недоуменного разочарования. Я никак не мог забыть того воображаемого вестибюля. Действительность подменяла его более тесным и тусклым. И сегодня, с досадливым ощущением разочарования, я взбежал по стертым до овальной вогнутости пологим ступеням и копейкой отомкнул французский замок входной двери. Тусклая лампочка горела в пустой, квадратной, без окон прихожей. Унылые соловой масти обои, черный телефон, подчеркивающий оголенность стен. Только высокие двустворчатые двери орехового дерева как-то оживляли этот безликий пустой ящик. Я пошел налево по кривому узкому коридору, мимо низких дверей, пробитых в толстой, несущей стене уже в более поздние времена. Блокадная тишина стояла в коридоре, лишь поскрипывал рассохшийся старый паркет. Из довоенных жильцов здесь остались только три одинокие, такие же, как мать старухи, которые ютились в больших неуютных комнатах с растрескавшимися лепными карнизами и отстающими от стен обоями. Ремонт таких больших комнат с высокими потолками был не по карману этим старухам. Перед дверью материнской комнаты я мгновение помедлил. От коммунального воздуха, казалось, загустевшего давними событиями и отошедшими судьбами, чуть сбилось дыхание. Когда-то здесь жил недоучившийся врач, работник городского здравоохранения. Не знаю, наверное, он все-таки мечтал стать хирургом-виртуозом, как Бакулев. Но время рассудило иначе. Рано вступившего в партию студента из бедной крестьянской семьи выдвинули на руководящую работу. Он был спокойным, неглупым, хотя и малообразованным человеком. И карьера пошла быстро. В 25 лет Петр Алексеевич Щербаков уже заведовал медицинскими кадрами города. Правда, тут карьера чуть было не споткнулась. «Шершеля фам», как говорят французы.